Сентябрь выдался непривычно теплым. Однако ночи постепенно становились все прохладнее. Вечер прошел при открытой двери, но едва сгустилась темнота, Сход развалыч дверь захлопнул. Единственное пятно света падало из окна на приступочек. Ряды автомобильных боксов практически не освещались. Лишь над невидимым отсюда въездом на территорию гаражей тлел на столбе одинокий огонек под ржавой жестяной крышкой. «Ну, ведьмак, накопал что-нибудь?» — нетерпеливо спросил Семен, когда Геральт оторвался от ноутбука, встал из-за стола и длинно по кошачьей потянулся. «Нет», — лаконично ответил ведьмак. «Даже ведьмаки не знают, что это за штука». «Не знают». Видно было, что мысли Геральта витают совершенно в иной области. Да и вопросы, которые ведьмак периодически задавал аборигену Кобальду, касались в основном близкого завода и тех, кто этим заводом в последнее время интересовался. Далекий от этих сведений орк мало что понимал. Сход Развалыч, похоже, понимал больше, но молчал до поры до времени. «Надо бы связаться с техником этого района», — задумчиво протянул Геральт. «Где он обитает, а, Сход Развалыч?» «Да вон, за оврагом и обитает. Там в глубине массива киноцентр отрос лет 20 назад. Техник его и занял спустя какое-то время. Кино крутить, кстати, там не перестали». «А не поздно ехать-то?» — спросил Семен. «Полночь скоро». «С утра поедем», — пояснил ведьмак. «Сход Развалыч, у вас раскладушки никакой нет, а то мне выспаться сегодня толком не дали. Матрас есть. Здесь за стенкой целая кипа. И одеяло там же. Держи ключ». Кобальту не нужно было объяснять, что ведьмак не ляжет спать в помещении, в котором находится кто-нибудь еще. А если и ляжет, то не заснет. Когда дверь в соседнюю комнату захлопнулась, орк подсел к старому кобальду поближе. Снова принялся полусонно поскрипывать на горелке рябой эмалированный чайник. «Странный он, этот ведьмак», — тихо заметил Семен. «Он не странный», — так же тихо ответил кобальд. «Он ведьмак, дружище. Ведьмаки все такие». «А ты, я смотрю, с ведьмаками дела какие-то имел?» Сход Развалыч усмехнулся. «Запомни, Семен, ведьмаки ни с кем и никогда не ведут дел. Они лишь продают свои услуги, и все. Причем оплату всегда берут вперед. И упаси тебя жизнь когда-либо встать на пути ведьмака или попытаться обмануть его». «Обмануть?» — перебил орк. «Как же ведьмака обманешь, если плату он берет авансом?» «Ну, например, попытаться откатить заплаченное ведьмаку или продать ему что-нибудь, плату схоронить в кармане, а покупку потом не отдать. Да мало ли. Под этим небом всякое бывало, уж поверь мне. Так вот, ведьмаки могут простить алчность, жажду власти, жестокость, коварство, но только не в отношении себя. И еще одно запомни, Семен. Слово ведьмака крепче стали, потому что ведьмак, давший слово и нарушивший его, будет убит другим ведьмаком. Очень быстро и неотвратимо». Орк налил чаю себе и собеседнику. Поболтал в фарфоровой чашке с щербинкой на ободке, серебряной, потемневшей от времени ложечкой. Кобальт еле заметно кивнул. Поблагодарил. «Сход Развалыч, расскажи, а? Что там у тебя с ведьмаками было? Что за история? Интересно ведь?» Кобальт растянул губы в иронической усмешке. Красноватые блики от горелки делали его и без того румяное лицо совсем пунцовым. «Семен, я дал слово никому и никогда не рассказывать подробности этой истории. А как относятся ведьмаки к однажды данному слову, ты уже знаешь. Но ты-то ведь не ведьмак?» «Это дело не меняет. Слово, данное ведьмаку, в их понимании равнозначно слову, данному ведьмаком. Поэтому я и молчу. Уже много лет». «Сколько?» «Много. Неужели и это секрет? 720. На это ответить можно было только молчанием. Почтительным молчанием. Так, без единого звука, они допили чай. «Ладно», — наконец прервал безмолвие орк. «Пойду я посплю, пожалуй. Сегодня до рассвета встал». «Раскладушка у меня внизу. Вот ключ», — предложил кобальт. «Да не нужно», — Семен поднялся из-за стола. «В джипе посплю. Пусть привыкает. Да и мне к нему привыкнуть нужно. Спокойной ночи, Сход Развалыч». «Спокойной ночи». Ночь и впрямь выдалась спокойная. Для всего района. Но никто не подозревал, что не так долго осталось безмятежному району наслаждаться спокойными ночами. Никто. Кроме разве что ведьмака и старого кобальда, который знал о ведьмаках не меньше, чем они о себе сами. Геральт проснулся первым. И это было наилучшим знаком того, что из режима «отдых» он переключился в режим «работа». Солнце пряталось, небо сплошь застилали однотонные светло-серые тучи. Даже птицы чирикали без особого энтузиазма, уныло и скорее по привычке, чем по необходимости. «Осень», — подумал Геральт по пути к автомойке. Там с наслаждением умылся он под холодной струей, всласть пофыркал и моментально посвежил после сна. Пока он умывался с ночевки, снялось несколько машин из тех, что обитали в боксах с научными дистанционными замками. Геральт заметил, что таких было совсем немного. Каждый однажды прирученный автомобиль втайне мечтает вновь обрести хозяина. Орк дремал в джипе, откинув спинки передних сидений. Геральт легонько постучал ему в стекло, джип снес это без излишней нервозности. Пока орк продирал глаза, Геральт поднялся и также легонько постучал в дверь к кобальду. Тот, оказывается, уже встал, оделся и даже успел вскипятить чайник. Чай механик-самоучка поглощал в неимоверных количествах и приятелей своих заражал тем же. Потому что без чаепития Семен таксист наотрез отказался выезжать куда бы то ни было. И, что странно и неожиданно для себя самого, от чуть терпкого вкуса крепкого чая Геральт получил массу непередаваемого наслаждения. Словно еще раз умылся, только ощущения вышли не холодно-пронзительные, а теплые, домашние. Впрочем, у ведьмаков не бывает места, которое они могли бы назвать домом. «К технику? В киноцентр?» — спросил орк, усевшись за руль, слегка возбужденного новизной и близостью живых джипа. «Да». Ведьмак устроился рядом с ним впереди. Сход Развалыч сел назад. «А чего ты ждешь от этого визита?» — тихо спросил кобальт, когда Семен вывел Хортицу сначала к пустырю, а потом на уже знакомую дорогу, тянущуюся вдоль заводского забора. «Ничего», — ответил ведьмак с непоколебимой уверенностью. «Ничего абсолютно. Техник меня выгонит и обругает». Ответ ведьмака был таким неожиданным и уверенным, что оба его путника ненадолго растерялись. «А...» — протянул кобальт, подыскивая нужные слова. «Зачем же тогда ехать?» «Потому что без визита ведьмака с последующим обругиванием невозможны дальнейшие события. Поверьте, с этого начинается добрая половина моих заданий. Дело привычное». «Да», — сказал Семен, — «веселая у тебя жизнь, ведьмак». «Жизнь?» — удивился Геральт. «Я ведь не живой». Над этим заявлением Сход Развалыч и Семен размышляли еще дольше. Джип успел снова свернуть к пустырю, уже за оврагом, когда проехали старый-престарый и потому перманентно спящий мосток. Лес многоэтажек приближался. Геральт подумал, что это место живо напоминает самый центр большой Москвы — Строгино. Только вместо оврага там река. В районе орк-таксист ориентировался не хуже, чем в карманах собственной одежды. Без колебаний сворачивал в арки, петлял во дворах, а поскольку пересел с легковушки на джип, даже весело въезжал на бордюры

Верха Геральт сквозь щель не видел. Имелись в поле зрения и живые, два субъекта. Могли оказаться и людьми, и орками, и кем-нибудь еще. Ковырялись в земле посреди клумбы. Еще трое шли по аллее. Прочь шли. В данный момент в сторону князя никто не смотрел. Геральт решительно приоткрыл крышку пошире и вывалился наружу, на миг задержавшись в полувертикальном положении. Разумеется, чтобы закрыть багажник. И, естественно, проделал все это бесшумно. Хорошо, когда тело все делает самостоятельно, почти без осознанных усилий, на рефлексах. А в следующий миг Геральт поднялся на ноги и, как ни в чем не бывало, вышел из-за малонервного князя. Или не малонервного, а специально обученного. Мало ли кого возили в этом багажнике к ближайшему карьеру или мосту. Чтобы пустить пулю в лоб, столкнуть за край и обрушить поверх несколько тонн земли с крутого склона. Или сунуть ногами в таз, полный отвердителя мгновенки, и с этой неподъемной гирей в воду. Автомобили натаскивают и на это. Не реагировать на смерть живых и на их страх перед смертью. Страх, который легко ощутить любая машина. Князь стоял перед зданием, которое кланы обыкновенно называют заводоуправлением. А попросту, когда управой, когда белым домом, когда еще каким-нибудь едким словечком. Главарь клана неизменно селился здесь. Здесь же, как правило, располагался самый лояльный к обитателям завода пропускной пункт. Примечательно, что снаружи его проницаемость не ниже, а наоборот выше, чем у остальных проходных. Промах. Геральт ожидал, что Бонси сотоварищи, как предполагал орк-машинист, двинутся в цех, а приехали в управу. Надо полагать, побеседовать с главарем заводчан. Ведьмаку же куда интереснее было взглянуть на цеховую технологическую линию и на доводящиеся три изделия, о которых упоминал все тот же орк-машинист. Конечно, разговор подручных техника с заводчанами тоже представлял интерес. Но в управу посторонний человек не проникнет. Сюда и заводчане-то далеко не все за долгую жизнь попадают. Поэтому Геральт вскользь мазнул взглядом по фасаду управления, по уже знакомой эмблеме с тремя буквами ХТЗ в ромбе и большой вычурной табличке у входа, крупная надпись «Харьковский тракторный завод» и несколько мелких, по смутно виднеющимся сквозь дверные стекла фигурам живых в вестибюле, повернулся и пошел прочь. Его могли и окликнуть, если следили за территорией, а могли и не окликать. Ведь обыкновенно так уж стеречь вход в управу изнутри не нужно. Снаружи дело другое. В общем, баш на баш, как повезет. Повезло. Снова повезло. Даже странно. Обычно на каждый успех приходится пахать как проклятому и за каждую улыбку фортуны платить травмами и увечьями, а значит болью. Но сегодня ведьмаку подозрительно везло. А если какое-то время подозрительно везет, жди беды. Так, — подумал Геральт, — главное не злоупотребить. Главное не злоупотребить. Живые на клумбе, оба просто люди, при его приближении разогнули сутулые спины, поглазели несколько секунд, а потом дружно поклонились. Два продолговатых ящика, стоящих тут же на клумбе, полнились саженцами каких-то цветов или кустиков. Ботаникой, в общем. Пол клумбы уже было засажено, а у ног трудяг садоводов стоял третий ящик, полупустой. «В каком цеху доводка?» — спросил Геральт так, как будто имел право спрашивать. «В 43-м, уважаемый!» — тотчас ответили оба, хором. «Вон в том!» — добавил один и указал рукой, в каком именно. Геральт поглядел. Это был единственный цех в поле зрения, который выглядел действующим. Дымки из труб, вспышки сварки в окнах, въезжающие в многочисленные ворота вагонетки. Можно было и не спрашивать. Величаво кивнув, ведьмак зашагал в указанном направлении. Молча. Ведь те, кто имеет право спрашивать, обыкновенно теряют способность благодарить. Разве что кивнуть. Чуточку снисходительно, но все равно с нескрываемым чувством собственного превосходства. Обычное дело, сплошь и рядом. Не успел Геральт дошагать до цеха, как понял, все плохо. Везение, видать, поструилось и иссякло. Его заметили издали, подпустили поближе, а потом у ворот, в которые только что въезжали вагонетки, появились живые. И в них легко угадывались отнюдь не работяги, вроде давешних садовников, а тертые и тренированные боевики. Причем и явные заводчане из местного клана, Геральт таких за версту распознал бы, и из свиты техника. Вторые при костюмах, при галстуках и с легкими припухлостями в области подмышек. Геральт зыркнул назад. Один из садовников держал руку у уха. Не иначе с кем-то говорил по мобильнику. «Вот тебе и везение, ведьмак». Он рванулся влево, потому что знал. По меньшей мере в 11 минутах неторопливой езды на князе — граница. Система, полоса и стена с колючкой поверху. А как далеко завод простирался в иных направлениях, Геральт представлял плохо. Бежать, конечно, придется дольше, чем 11 минут. Да и то, лишь если позволят. Охрана бросилась на перерез беспорядочной стайкой. Все. И заводчане с ружьями, и свита техника. Уже вооруженные пистолетами, которых еще миг назад ни у кого в руках не было. Некоторые второй рукой умудрялись будить мобильники или рации и куда-то звонить. Впрочем, почему куда-то? За помощью, конечно. Геральт успел пробежать метров 200, когда позади еле слышно заурчал автомобильный двигатель. Но зато впереди совсем близко вставал цех, мертвый и безжизненный. Ни отсвета в пыльных окнах, поделенных на квадратики мелких оконец, ни дымка над плоской крышей, ни единых открытых ворот. И что в данный момент радостно, ни души. От бегущих Геральт оторвался шагов на 100. Все-таки у тех дистанция была самую малость длиннее. Не намного. Но сейчас-то счет шел на вдохе-выдохе от князя, который по заводскому бездорожью честно выжил свою сотню за десяток секунд, ведьмак оторвался меньше. В основном ввиду того, что князю пришлось подруливать на старте, почти разворачиваться. За пару шагов до стены Геральт прыгнул, уцепился за криво торчащую из кладки арматурину, ясное дело, замеченную еще на бегу, подтянулся, ударил правой ногой о кирпич, описал коротенький полукруг справа налево и с хрустом ушел в окно. Голову и незащищенную перчаткой руку посекло осколками, но худшим оказалось не это. Приземляться пришлось на спящий неведомо сколько лет фрезерный станок. А это, если кто не знает, поразительно изобилующее металлическими выступами и неровностями хреновина. Ушибив колено, ведьмак все же умудрился в каком-то немыслимом кульбите не обрушиться на станок всем весом, а оттолкнуться и со слабым намеком на мягкость срикошетить в сторону. Прямо на стол с фрезами, заготовками, причудливой формы металлическими деталями, беспорядочно сметая все это на пол и производя жуткий грохот. Вдобавок погоня снаружи принялась швырять в окно камни и железки. Вышибали осколки стекол, чтобы пролезть было безопаснее. Станок с просонья заверещал приводом. Включился, стало быть. Бешено завращалась фреза. И как раз в этот миг самый резвый и неосмотрительный из преследователей сиганул в окно. Почему-то тоже не глядя. Ногой он угодил под фрезу. Верещание станка перешло в утробное хлюпанье, и бедолагу мгновенно разодрало от паха и выше. Только Геральт этого не видел. Он уже удирал прочь по проходу между рядами станков. Проходу, уходящему, казалось, в саму бесконечность. Глаза заливала кровь из порезов на лысине. Но ведьмак учуял по запаху. Позади крови пролилось гораздо больше. Станок снова верещал, но глуше, чем раньше. Просыпались и другие станки. Повсюду вспыхивал свет, и Геральту вдруг вспомнилась злополучная скадовская дискотека с ее мигающими фонарями и стробоскопами за миг до атаки дикого грузовика, который отслеживали от самой Одессы, а он все уходил и уходил раз за разом, не наводя ужас на все побережье только потому, что умудрялся обгонять молву о себе. Заминкой у окна Геральт не обольщался. Там задержались лишь некоторые преследователи. Остальные окружают, перекрывают ближние и дальние выходы, окна, каждую щель. Если не успеть пронзить здание насквозь, неизбежно обложат, как тот самый грузовик в Скадовске. Где-то за станками уже гремели отворяемые ворота и чуть слышно работал ухоженный двигатель рвущегося внутрь князя. Геральт ощущал даже не звук, а вибрацию. Вот уже и фары полыхнули. Правильно. В цеху изначально было темно. Жертву надеялись ослепить. Но теперь уже не темно, хотя пыль на светильниках яркости, безусловно, поубавила. Словно застуканный посреди обеденного стола таракан, готовый юркнуть в любую щель, ведьмак без раздумий пнул дверь с надписью «Котельная». Лестничная клетка. Куда бежать? Вверх, вниз. Вверху крыша. А летать даже ведьмаки не умеют. А вот внизу, в подвалах, тот, кто иногда спит в компании крыс, и сам немножко крыса. Значит, вниз. Снова дверь. Узкий коридор. Поворот, другой. Тесный зал с ржавыми котлами. Под ногами хрустит шлак. Лопата какая-то дурацкая валяется. К стене прижимается квадратная кирпичная будочка. Похоже на неправдоподобно высокий сортир. Обшарпанный потолок нависает под самым потолком. Толстые, одетые в рубашку и столя трубы. В будочке косо уводящий еще ниже люк, в котором видна вода, противная, тухлая, стоячая, подернутая сплошной склизкой пленкой, зеленоватой, как рыбья кожа. И дробный нетерпеливый топот на лестнице. Что ж делать-то? Ведьмак развернулся. Под ботинок снова подвернулась лопата. Только на этот раз без черенка, лишь металлическая часть, забытая кем-то возле уводящего на затопленный ярус люка. Далее ведьмак действовал снова как в тумане, будто глядя на себя со стороны. Время услужливо растянулось, и даже топот на лестнице стал реже и глуше. Лопату Геральт швырнул в люк, стараясь, чтобы упала плашмя. Та медленно спланировала, кулькнула и затонула, устроив такой желанный разрыв в нетронутой пленке на воде. А сам ведьмак через силу взобрался на будочку, ломая ногти на незащищенной руке. Взобрался, подпрыгнул, в который раз подтянулся, втиснулся в узкую щель между трубами и потолком, поерзал и затих. Унять бы дыхание раньше, чем кто-нибудь поспеет. Снизу свое предполагаемое убежище Геральт, понятно, не успел особо рассмотреть. Но, по идее, с пола его не разглядишь. Могут, конечно, на крышу будочки заглянуть, но и оттуда не должны бы. Разве что следы в пыли остались. А они остались. Геральт выглянул. Даже он, ведьмак, после яркого света снаружи, после тусклого света в цеху, даже он с трудом различил собственные следы. Но назад пути все равно уже нет. А вот и погоня. Галдят, суетятся. Это верно заводчане. Костюмно-галстучная гвардия техника Римаса попусту шуметь не станет. «Вы туда! Вы туда! Даник, в котлы загляни!» Властно распоряжался кто-то. «Там что? Уголь!» Шаги. Ржавый скрип. Должно быть, заслонку котла отворили. Шаги, шаги. Повсюду шаги. «Здесь!» — рявкнул кто-то. «В воду ушел, гад!» Шаги резво стянулись к будочке. Некоторое время преследователи созерцали место, где затонула лопата, так вовремя подвернувшаяся под ногу. Если бы не она, пришлось бы расстаться с верным рюкзачком и всем его содержимым. «Что там?» — спросил властный. «А, хрен его знает!» — отозвался кто-то из местных, хрипатый, прокуренный. «Полезай! Туда?» В вопросе ужас. «Погоди!» — вмешался кто-то. «Нет там выхода. Либо вынырнет, либо утонет». «Точно нет?» «Точно. Мы кабель на медне за цехом вытаскивали. Так снаружи колодцы сухие». «Колодцы, может, и сухие. Думаешь, тут каждая ямка с этой лужей сообщается?» «Воду явно из отопительной системы стравили. И она не ушла. Вся тут и стоит. И не высохла. Сам погляди. Голоса прервались, и в недолгой тишине отчетливо тюкнула упавшая капля воды. Ладно, подождем. А вы пока обшарьте все тут. На всякий случай. Только не на будочку, мысленно взмолился Геральт. Но на будочку погоня заглядывать не потребовалось. Вон он! Послышался звонкий голос, не то девичий, не то мальчишечий. Геральт мигом повернул голову в нужную сторону. Неужели его все-таки видно? На ближнем котле, куда погоня заглянуть просто не успела, стояла чумазая девушка в полукомбинезоне с лямками и указывала прямо на ведьмака. Снизу его действительно не было видно. Снизу, но не с высокого котла. Раздумывать Геральт не стал. Шорхнув рюкзачком по близкому потолку, выдрался из щели, прыгнул в свои же следы на крыше будочки, заорал от отчаяния и с полушага сиганул через сущую пропасть, которая отделяла его от ржавого котла. И преодолел эту пропасть. Погоня изумленно наблюдала снизу, никто даже не выстрелил. Дуру девчонку Геральт смел с дороги обыкновенной оплеухой. Перескочил на второй котел. И лишь тогда охранники опомнились. Кто-то выстрелил. Сначала от входа в котельную, а потом и остальные принялись палить, как оглашенные. Да только Геральт успел уже допрыгать до основания толстой кирпичной трубы и спрятаться за ней. Полетела обильная красная крошка. Из тупика между трубой и схождением двух стен ему открылся невидимый более ниоткуда лаз. В трубу. Зачем печникам и кочегарам бывает нужно побывать в трубе? Правильно, чтобы трубу прочистить. А значит, внутри должна быть лестница. Скобы какие-нибудь в стене, ступени. Преследователи уже гремели ботинками по котлам. Задержать бы их. Задержим. Единым движением свободной от перчатки руки Геральт освободил пристегнутую к боку помповуху. Высунулся и выстрелил в самого проворного, прямо в грудь. Того отшвырнуло на менее проворных. Словно доминошки попадали, когда одну кто-то ненароком толкнул. На какое-то время они попрячутся, нет сомнений. В трубе и впрямь нашлись лестницы из металлических скоб. Внутри трубы. Даже с помповухой наперевес, которую некогда было пристегивать, ведьмак едва ли не взлетел к далекому светлому пятнышку над головой. Труба возвышалась над кровлей цеха метров на 5. Как раз когда Геральт перебросил одну ногу через край, слабенький свет, что пробивался снизу через лаз, кто-то заслонил. Заглянул, то бишь. Пальнув для острастки еще разок, чтобы не особо висели на пятках, ведьмак сиганул на крышу. В трубе бесновалось нежелающее затихать эхо выстрела. В полете ведьмак заметил, что совсем рядом с цехом проползают уже знакомый локомотивчик и новенький кран на прицепе. «Не пойму», — успел подумать Геральт, — «везет мне сегодня или не везет?» И кубарем покатился по крыше. Разумеется, в нужном направлении. Тело ныло, но встал ведьмак с очередного кувырка и, не замедляясь, помчался к краю крыши. До крана было даже ближе, чем от будочки до котла. Кто-то из наружного хранения бестолково пальнул в небо, а Геральт из последних уже сил обезьяной перемахнул с крана на крышу локомотива, ворвался в кабину, наставил на ошарашенного орка ружье и ласково приказал: «Жми, милый!» Тот поднажал, ибо спорить с аргументами нежданного гостя машинисту было просто нечем. А может и было чем, да не под рукой, а тут ствол тебя буравит. Причем такой здоровенный ствол, что хрущ залетит, как в дупло. Незадолго до тупика, не то того самого у склада, где вся сегодняшняя чехарда и началась, не то с виду неотличимого, Геральт велел машинисту прыгать. И даже помог. Ощутимым пинком под тощий зад. На этот раз к тупику локомотив вырулил первым. С разгону сшиб легкую полосатую поперечину, испуганно завывая, взрыхлил холмик земли, прогрохотал по асфальту. И прорвал-таки первую преграду. Проволоку-колючку, намертво застряв лишь на взрыхленной полосе у самой стены. Перепрыгнуть через стену со лба чуть накренившегося локомотива смог бы и не ведьмак. Так или иначе, с территории завода удалось убраться. Все-таки это был именно тот склад и тот тупичок. Чуть в стороне чернел при дороге обугленный остов Деснухи. Виднелась безобразная просека, группа зевак, живых 15, как раз осматривала ее минуту назад. Но теперь все глядели в сторону ведьмака. Наверное, он неважно выглядел, с окровавленной головой, перепачканной разной дрянью, с ружьем в руках. И еще нужно было успеть скрыться в глубине квартала, пока не подоспеют стрелки из-за стены. Он успел, как успевал всегда и везде, потому что был ведьмаком.